Солнце восходит и заходит, и лучи его озаряют землю, вне зависимости от того, что на ней происходит. Точно так же и лучи, льющиеся из твердыни, могут постоянно озарять сознание, если сердце открыто для них, вне зависимости от того, что происходит с человеком. Таким образом, постоянная открытость сознания и сердца лучам света и иерархии, несмотря ни на что и вопреки самым тягчайшим условиям жизни, будет служить ручательством постоянства с ней связи. Многие, не выдержав испытаний, закрывают для доступа света сердце свое, и тогда отрыв неизбежен. Не понимают отходящие, что связь духа со своим иерархом устанавливается поверх всех его временных оболочек и движений, постоянно идущих в них. Тело умирает, и с ним уходит все земное, и заменяется окружением тонким, но связь с тем, кто ведет, остается. Остается она и тогда, когда сбрасывается ментальное тело. Ничто не нарушает и не может нарушить этой связи, если только сам человек в ослеплении момента не нарушит ее. Свет иерархии светит для всех, желающих его видеть, и особенно для видящих солнце.